Fanzone. Сью Бёрк. Семиозис. Октава. Год первый. Поколение первое. Преисполненные благодарности за эту возможность создать новое общество в абсолютной гармонии с природой, мы заключаем этот договор, обещая друг другу взаимное доверие и поддержку. Нас ждут лишения, опасности и, возможно, полный провал. Но мы будем стремиться к тому, чтобы применять житейскую мудрость в стремлении к радости, любви, красоте, сообществу и жизни. Из Конституции мирного содружества, написанной на Земле в 2065 году. Война началась задолго до нашего появления, потому что война была для них образом жизни. Не успели мы понять, что происходит, как эта война унесла первые жертвы, вечером, который казался тихим. Но и тогда мы понимали, что нам вполне может грозить опасность. Моя жена Паула покачала головой и вышла из радиобудки на площади нашей деревушки. Опять слишком много помех. Попытаюсь еще раз, но если они не ответят, начнем поиски. Час назад три женщины ушли собирать плоды. Они не вернулись, не отвечали на вызовы, а солнце уже опустилось почти к верхушкам деревьев. Вокруг нас крошечные древесные ящерки завели свои вечерние перезвоны и уханье. Девятилапые крабы бесшумно охотились на ящерок. Ветерок был горьковато-сладким. Возможно, что-то расцвело. Мне следовало бы знать, что именно, но я не знал. Мы с Ури чинили поливальный насос, но я понимал, что все его мысли были об одной из тех женщин — Нини. Он только недавно начал с ней жить и сейчас щурился нашедшую по полю тропу, по которой она ушла. А потом его вернуло в реальность. Ветер обернул его длинную светлую бороду вокруг ручки насоса. Он опустился на колени, чтобы ее распутать. Я снял с пояса нож, поглаживая свою короткую бородку. Он поднял палец. Он был славянином, а настоящий славянин бороду никогда не обрезает. Паула вернулась к работе, устроившись поблизости за грубо сколоченным столом. Она пыталась разобраться с метеоданными. Широкополая соломенная шляпа удерживала ее рыжие волосы и защищала кожу от солнца. Она глубоко вздохнула и размяла затекшую спину. Нам всем приходилось сражаться с более сильной гравитацией. Наконец, она снова зашла в радиобудку. Все бросили свои дела и стали слушать. Стенами будки стали панели от посадочного модуля, а крышу сложили из древесной коры, так что слышно было хорошо. «Алло, Нине, Зия, Кэрри!» Помехи. «Алло, это Паула! Вы меня слышите?» Помехи. «Нине, Зия, Кэрри, вы на связи? Алло!» Чуть выждав, она вышла на площадь. «Может, опять батарейки сдохли? Идемте их искать!» Стараясь говорить спокойно, она попросила Рамону принести аптечку, а Мерла взять радио с микрофоном и слушать свистки. «Еще нам понадобятся люди на трое носилок и кто-то с оружием. Стандартная рабочая процедура». Ури взял винтовку. Мы двинулись на запад по ровному луговому склону к белой полоске лианы деревьев в километре от поселка, стараясь идти как можно быстрее. Часть рассыпанных по небу низких облаков уже окрасилась в розовый цвет. Из-за более высокой гравитации атмосфера становилась разреженной на довольно малой высоте, так что облака всегда висели низко. Мы прошли через длинное поле, которое засеяли местной травой, похожей на земную дикую пшеницу. Ее зеленые ростки уже поднялись почти до щиколотки. В воздухе пахло влажной землей, и шипастые, похожие на гусениц создания размером с палец, ползали по ее поверхности, заглатывая крупные комки почвы и выдавая темные испражнения, напоминавшие хороший навоз. Эти гусеницы могли оказаться какими-то личинками. У нас был только один способ это выяснить — подождать. Однако меня тревожил сам факт наличия пшеницы. Эта пшеница была очень похожа на земную траву. А где трава, там и травоядные, а, возможно, животные, вроде газелей, лосей или слонов. Пока мы видели только мелких животных, объедающих побеги, и хищников, похожих на земляных крабов, с трехсторонней симметрией, но находили и куски от панцирей от крупных крабов и больших наземных кораллов с каменными панцирями и жгучими щупальцами. Никто из нас никуда не ходил босиком. Ури с Мерлом шли первыми, указывая на кочки с сухой травой или яркие кусты кораллов, где что-нибудь могло прятаться и выскочить. Ящерки при нашем приближении стремительно разбегались. При большей силе тяжести предметы падали быстрее, и животные быстрее двигались. Мы, люди, были медлительными и невежественными, все еще чужаками. Я увидел нору и направил в нее луч фонарика. Что-то внутри гавкнуло, и мы вздрогнули. «Просто птица», — сказал Мерл. Нелетающие животные, формой напоминающие птиц с колючими перьями, шмыгали по окрестностям днем и ночью. И хотя среди них встречались довольно крупные, опасными они не казались. Мы пошли дальше. Мерл на ходу возился с настройками радио, делая перерывы, когда Паула свистела. В этом более плотном воздухе звуки разносились далеко, но ответом были только певучие переклички красноглазых летучих мышей, проносящихся над нами. Мы успели вспотеть и запыхаться, когда, наконец, добрались до западного края луга, где переплетенный лианами подрост образовал стену шириной в километр, а длиной в несколько километров. Стройные деревья с серой корой, напоминающие осины, достигали высоты двухэтажного дома, а их листья увидали из-за нехватки воды. Сухой сезон или засуха, Паула точно сказать не могла. Их опутывали белоснежные лианы, коленчатые, словно бамбук, но усеянные шипами. Они сплетались так плотно, что за ними почти ничего не было видно. Еще одни заросли снежных лиан поднимались по восточной стороне луга сразу за нашим поселком. Я был слишком занят поисками зерновых и не особо присматривался к этим зарослям, но успел выяснить, что лианы паразитировали на деревьях. А еще эти лианы спасли нас от голода. Вскоре после нашего приземления в восточных зарослях быстро поспели оранжевые плоды, похожие на прозрачную хурму. И такие же недавно появились на западных лианах. Плоды оказались безопасными, содержали много витамина С, а вкусом напоминали канталупу. Женщины у этих лиан побывали. Слева мы видели спелые плоды, а справа лианы были полностью обобраны. Мы повернули направо, на север. Впереди текла река, пересекавшая и западные, и восточные заросли, и наш луг. Нам предстояли долгие поиски, но солнце уже заливало все золотым светом, так что каждый взгляд напоминал нам, что время уже позднее. Нам нельзя было останавливаться, чтобы перевести дух. Ури направил свою энергию вовне. Он подкрался к высокому кусту с синими листьями, словно за ним ждала засада. Театрально замерев, он метнулся за него, громко пересказывая ход военной игры, в которой он участвовал в русской армии. «Мы видим впереди лазеры и знаем, куда целиться!» Он внезапно замолчал. Я перешел на бег еще до того, как мы услышали его вой. Все три женщины лежали за кустом, а корзины со снежными плодами стояли рядом с ними. Ури проорал имя Нини, словно ее можно было разбудить. Упав рядом с ней на колени, он попытался нащупать пульс у нее на шее, и крик его захлебнулся. Я взял Зию за запястье. Ее рука была холодной и вялой. Кэрри сонно смотрела перед собой, а на ее глазу устроилась пара ящерок. Я судорожно сглотнул и отвернулся. Тем не менее, мы ожидали чего-то значительно более страшного. Я старался приготовиться к растерзанным трупам, возможно, полусъеденным или обезображенным коралловыми ожогами, признаком нападения и хищничества в борьбе за выживание. Казалось, женщины просто заснули. Это была мирная смерть, неправильная. Мы озирались, испуганные и молчаливые. Что-то убило их, непонятно как и почему. «Давайте заберем их домой», — проговорила Паула негромким, но ровным голосом. Мы начали раскладывать носилки. Мы оплакивали их той ночью на площади нашей деревеньки, и огонь горел в очаге из глины и камня, который сложила Зия. Некоторые негромко переговаривались, устроившись на скамейках в углу под навесом из солнечных батарей. Из тех 50 человек, что покинули землю, сейчас остался только 31. Ури, высокий и тощий, словно пугало, стоял, глядя на поля, где разнообразные светлячки мигали, словно звезды, под яркими ореолами. Этим насекомым было нужно, чтобы их видели, по причинам, известным только им самим. Хедике, который на земле был профессиональным музыкантом, заиграл на флейте серенаду. Но мелодия не перекрывала жужжание, стрекот и лай ночных тварей, гораздо более пугающие, чем какие-либо земные шумы, потому что мы не могли связать большую часть этих звуков с какими-то созданиями. Что-то очень далеко проревело песню из трех басовых нот с повышением тональности и получило в ответ далекий рев с противоположного направления. Над головой сияли звезды без созвездий и легенд. Небольшая звезда на востоке — это наше солнце. Паула прошлась между нами, заглядывая в лица, чтобы определить, кто нуждается в помощи, а кто способен сам ее предложить. Брайан разговаривал с Джилл, когда его бас внезапно прогудел. Их что-то убило. Паула подошла к нему и мягко говорила что-то, пока он не успокоился. Однако мы все думали именно так. Я ушел в лабораторию. Рамона с Граном молча проводили вскрытие под тихий гул хроматографов и компьютеров. Мертвые женщины лежали в углу, накрытые простынями. Я отвел взгляд и взял с полки кулера фляжку. В ней был открытый мной сок, бродивший в каких-то корнях. Анализ показал, что он не токсичнее дешевого земного вина, а вкус у него был кислый и масляный. Сока было немного, но его хватило для тех, кто горевал сильнее всего. Ури поднял чашку из серой глины со словами: «За Кэрри, Зию и Нинию, которые уже не увидят будущего мирного содружества». Он осушил чашку, словно стопку водки, и швырнул в очаг. Она раскололась. Чашку сделала Зия. Другого гончара у нас не было. Я поцеловал Паулу на прощание и минуту разминал ей плечи. Она не ляжет спать, пока все не получат утешение. А потом, как наш метеоролог, подготовит прогноз. И только потом уснет. Я устал. А встать мне предстояло до рассвета. Меньше чем через 5 часов коротких суток мира. Мне, как ботанику колонии, для работы нужен был дневной свет. Паула легла в постель и еще спала, когда меня разбудил будильник. Я поспешно его выключил, надеясь, что не разбудил ее. Но она повернулась и тесно прижалась ко мне. «Мне снились дети», — сказала она. «Мы много говорили о детях. Они будут расти при местном притяжении, поэтому окажутся ниже ростом, адаптируются к среде, будут принадлежать миру. Только миру. Ее Ирландия и моя Мексика ничего для них не будут значить». Я обнял ее крепче. «Мир станет домом». Я лежал неподвижно, зная, что она обычно резко просыпается, но не менее быстро засыпает. В темноте я плохо видел хижину, которая теперь была нашим домом. Мы не рассчитывали на рай. Мы ожидали, что будут трудности, опасности и, возможно, крах. Мы надеялись построить новое общество в гармонии с природой, но с момента нашего прибытия уже 19 человек погибли из-за несчастных случаев и болезней, в том числе и те трое, которые умерли накануне по непонятной причине. Когда ее дыхание стало ровным, я выскользнул из постели. Холодный воздух шлепнул меня по голому телу. Я тихо оделся и вышел на улицу. Наша площадь была размером с небольшое футбольное поле. И по двум ее сторонам мы собрали домики из дерева, кусков посадочных модулей, камней, глины, парашютов и древесной коры. На третьей стороне располагалась лаборатория, под которую отвели специальный посадочный модуль. Четвертая сторона площади оставалась открытой и смотрела на поля, где росла единственная осина, обернутая снежной лианой. Ветки лианы свисали, словно ветви плакучей ивы. Зия решила, что это похоже на живую скульптуру, назвала ее снеговиком и поливала. В предрассветных сумерках он походил на призрака, стоящего на страже у нашего поселка. Над ним яркой звездой сиял свет, коричневый карлик, вращавшийся вокруг солнца. А наш мир занимал их точку Лагранжа. Свет был достаточно ярким, чтобы его было видно даже днем. Я прошел мимо углей у Зии в очаге. По соседству был загон, где жила пара пушистых зеленых травоядных размером с обычную кошку. Они подскочили к решетке, чтобы посмотреть на меня. Мерл был специалистом-животноводом, и они стали его экспериментом по одомашниванию. Венди назвала их фиппокотами, в честь придуманного ею в детстве зверька с розовым носом и загнутым хвостом. Хотя мне казалось, что они больше походили не на кошек, а на кроликов. Со временем мы создадим четкую таксономию представителей местной биологии. Мы все решили, что самого важного назовем в честь Стивленда Барра, первого нашего погибшего. Я намеревался дать имя пшенице. Гран вышел из лаборатории, дошел до снеговика, сорвал плод и отправился обратно. Похоже, он работал всю ночь, что неудивительно. За педантичность его прозвали Граммом. Я прибавил шаг, чтобы догнать его. «Завтрак?» — спросил я. Даже при этом слабом свете было видно, как у Грана покраснели глаза. Те плоды, которые вчера ели женщины, оказались ядовитыми. Плоды снеговика нет. Кажется. Раньше не были. Буду проверять. Я помогу. В лаборатории Рамона сгорбилась у компьютера. Ее нежное лицо осунулось. На столе неподвижно лежал фиппокот. На боку у него был длинный разрез. Красная кровь ярко выделялась на зеленом мехе. Я поспешно отвел взгляд. Древесный сок, пожалуйста, но не кровь. Хорошо, хоть мертвых женщин уже унесли. «Я скормил Флаффи западный плод, чтобы посмотреть симптомы», — сказал Гран. «Он просто заснул. Паралич. Он не страдал. Хоть это хорошо». «Что это за яд?» «Проверяем», — ответила Рамона. «Вы кожуру тоже проверили?» — спросил я. «Не только сок. Надо проверить мякоть, кожуру, все». «Мы просто измельчили плод целиком», — сказал Гран. «Даже мелкие семечки. Могу приготовить образец от снеговика. Отдохните». Вместо отдыха Гран стал осматривать мертвого фиппокота. Я сосредоточил взгляд на плоде, а когда образец был готов, Рамона уже успела получить результат. «Тут новый алкалоид. В том плоде, который ты проверял 2 недели назад, Октаво, его не было. Вот оба списка». К ее голосу с мощным лондонским акцентом постепенно возвращалась присущая ей бодрость. «Есть мелкие отличия, но вот это значительное. Мы все знали, что алкалоиды часто бывают лекарственными или даже токсичными. Я передал ей образец и отправился за новыми плодами к восточным зарослям в слабых лучах рассвета и в окружении утреннего щебета и жужжания». Я обдумывал то, как могут различаться эти плоды. «У снеговика этого алкалоида не было», — сообщила она, когда я вернулся. Она переключилась на другой экран. «Посмотри на структуру. Немного похоже на стрихнин, да? Надо проверить количество сахара и органелл». Я потянулся за микроскопом. Работая максимально быстро, уже через час, когда солнце взошло и осветило комнату, мы разобрались в случившемся. Я понял, что это я во всем виноват, и мне пришлось прекратить работу, опасаясь уронить и сломать какой-нибудь важный прибор. Паула пришла как раз в тот момент, когда я пытался все объяснить. «Плоды не просто созревают», — говорил я. «Они могут созреть и измениться со сменой времени года. Они могут стать более подходящими для определенного вида животных, которые станут эффективнее распространять их семена, а для других животных станут ядовитыми. Или, может быть, западные лианы и восточные — это разные виды, а может, почва разная». «Может быть», — отозвался Гран, — «мы еще мало знаем». Рамона кивнула. Они оба смертельно устали и не поняли. «Я ошибся, когда сказал, что плоды безопасны. И это их убило», — не сдавался я. «Возможно, изменения в метаболизме азота вызвали избыток алкалоидов. Или это могло стать реакцией на паразитов или патогены. Или это фотоингибирование. А может, было нетипично сухо. Могли как-то измениться деревья, на которых они паразитируют». Паула взяла меня за руку. «Давай выйдем и поговорим». В теплом солнечном свете она ласково посмотрела на меня. «Это всегда удар. Но мы же знали, что что-то может идти не так. Я их убил. Мы уже ели западные плоды, и все было в порядке. Ты не виноват. Мы устроили поля по моим рекомендациям. Там тоже может что-то пойти не так. И еще много людей могут погибнуть. Мы просто не станем есть западные плоды, пока не разберемся. Но что мы будем есть? Что-нибудь найдем. Я уверена, что ты делаешь все возможное». Она взяла меня за обе руки и поцеловала. Помимо поиска съедобных растений, в мои обязанности входило описание и классификация растительности мира. На первый взгляд она была похожа на земную. Деревья, лианы, травы и кустарники. Однако кустарники с синеватыми листьями, похожими на крылья бабочек, оказались какими-то сухопутными кораллами, трехсторонним симбионтом фотосинтезирующих водорослей и крошечных животных с каменными скелетами, в которых были заперты крылатые ящерки. Другие виды наземных кораллов ловили и пожирали мелких животных. И в какой-то момент кустовой коралл обнаружил, что содержать пленных выгоднее, чем охотиться. Более внимательный взгляд говорил, что небо, хоть и синее, но тоже неземное. Зеленые ленты с пузырьками водорода плыли по воздуху и запутывались в верхушках деревьев. Или, возможно, намеренно за них цеплялись. Другие парящие растения напоминали воздушные шары с иглами кактуса. У некоторых деревьев кора была из ацетилцеллюлозного пластика, отслаивающегося листами с бритвенно-острой кромкой. Возможно, со временем мы сможем получать из нее вискозу или лак. Я постепенно находил плоды, семена, корневища, стебли и цветки, которые могли бы оказаться съедобными, что было весьма важно. Кроме того, как ботаник колонии, я должен был разработать какую-то таксономию. Любой факт поможет нам в поисках своего места в этой экологии. Незадолго до отлета с Земли мы репетировали прибытие. Мы якобы не знали, где оказались, но уже через несколько минут после того, как нас высадили из грузовиков на грунтовую дорогу в лесу, мы обо всем догадались. Я заметил величественные белые сосны с длинными голубовато-зелеными иголками, американские лиственницы с шишками и осинообразные тополя, чьи плоские листья трещали на горячем ветру. «Это север Соединенных Штатов, восточнее Миссисипи», — сказал я. «Будь это Канада, деревья были бы здоровее». Мерл прислушался к крикам и песням птиц. «Точно, Граклы и каролинские гаечки. Он пожал плечами. Это не значит, что мы в Каролине. Они сильно сместились из-за жары. Паула посмотрела на облака. Грозовые тучи. Надо озаботиться укрытием. Постепенно мы определились точнее и поняли, что это Висконсин. Еще до того, как наткнулись на пару индианок Минамини, собиравших лозу для корзин. Совет племени поддерживал наш проект и разрешил нам провести 2 месяца в лесу их резервации, пытаясь выживать, так что женщины извинялись за то, что нарушили наше уединение. Однако перед уходом они посоветовали нам мазать кожу золой с жиром, чтобы отгонять тучи комаров. Этот совет пришелся очень кстати. В остальном выживание трудностей не представляло. Мы уже знали об окружающей среде очень многое. Олени, например, были съедобны. Эта репетиция только усилила нашу решимость. Мы наблюдали катастрофическое состояние леса, несмотря на заботу Минамини. Глобальное потепление превращало лес в прерию. Вокруг нас деревья умирали от жары, жажды и болезней, обрушивая всю экологию. Флора и фауна не просто мигрировали на север. Катастрофа шла одновременно слишком быстро и слишком медленно. На юго-западе Висконсина обожаемые Альдо Леопольдом песчаные округа превращались в песчаные дюны, а многие виды животных прерии вымирали. Леса на северо-востоке Висконсина еще не успели превратиться в прерию, чтобы их принять. Так что к тому времени, как леса наконец станут степью, не останется тех видов, которые смогут там поселиться. Я познакомился с Ури в лесу Минамини. Тогда его английский был еще хуже. Для нас обоих английский был вторым языком, однако колонии предстояло стать строго одноязычной. Мы были намерены избежать споров о языке, которые так отравляли значительную часть земли. «Конечно, я вызвался в армию», — сказал он. «Работал за еду, как сейчас, но еда хуже». Мы стояли по колено в болоте, собирая пыльцу рогоза, которую можно было использовать вместо муки для оладий. На самом деле все 18-летние в России обязаны были служить в армии. Он был снайпером. Он наклонял верхушку рогоза и стучал по ней. Я держал ниже миску, чтобы ловить падающую желтую пыльцу. Винтовка не древность. Запас, чтобы применить, если хай-тек забьют. И очень забавно. Мой отряд давал представление, как цирк, даже с конями. И тогда я решил войти в этот проект, когда служба закончится. Видел слишком много «Мать Россию» в поездках и шоу. Ее насилуют. Невыносимо оставаться и смотреть. Это можно было сказать про любой район Земли. Экологическая катастрофа, которую нам всем хотелось бы исправить. Но можно было только попытаться начать жизнь заново где-то в другом месте. «Интересно, останутся ли на Земле люди в тот момент, когда мы окажемся на Мире?» — сказала Вера как-то вечером после ужина, когда мы занимались тем множеством дел, которые требовались для выживания. Выживать оказалось труднее, чем мы ожидали, но и радостнее. «Жители этой планеты недостойны того, чтобы выжить», — заявил Брайан, мастеря рыболовные крючки из проволоки. «Главное, мы можем учиться», — сказал Мерл. «Просто надо стараться. Неужели это так сложно? Там всем не было и 30, и нас выбрали за умение и характер». Мерл, светловолосый техасец, получил минимум баллов тревожности и высокий результат по добродушию. Я был ответственный и собранный. Мы все были рады хоть какой-то надежде на будущее. Мы очнулись замерзшие и слабые, с атрофированными мышцами, сердцами и пищеварительной системой после 158 лет спячки в крошечном космическом корабле. Компьютер вывел нас на орбиту, отправил сообщение на Землю, после чего ввел нам лекарство внутривенно. Спустя 2 часа я сидел в тесной каюте, пытаясь понемногу пить изотоник, когда наш астроном Вера влетела туда из модуля управления. Ее курчавые черные волосы плыли за ней черным облаком. «Мы не у той звезды!» Меня захлестнули тошнота и отчаяние. Паула кормила с ложечки Брайана, у которого не было сил есть, и вроде бы осталась спокойной, но рука у нее задрожала. «Компьютер мог выбрать другую, если она лучше подходила», — сказала она. «Так и есть», — подтвердила Вера. «Лучше. Масса кислорода и воды, и масса жизненных форм. Она живая и ждет нас. Мы дома». Мы оказались у звезды HIP-308-15F вместо HIP-307-56, у планеты с далеко эволюционировавшей экологией и, как я сразу отметил, изобилием хлорофилла. Уровень углекислого газа был чуть выше земного, но не превышал опасных показателей. С Земли обе звезды были мелкими песчинками в созвездии Близнецов, рядом с лодыжкой Кастера. Как и было запланировано, мы назвали планету «Мир», поскольку прибыли, чтобы жить в мире. Стивленд Барр не очнулся. Он умер много лет назад из-за сбоя системы гибернации. Кришна Нарашима умерла на борту от пневмонии. У Хедике отказали почки, но он поправлялся благодаря выращенным клеткам мозгового вещества. Пробуждение было всего лишь началом. Два из шести посадочных модулей разбились. При первом крушении Террелл сломал ключицу, а Розмари Ваукау раздавила грудную клетку. Второе, катастрофическое, убило 12 пассажиров и уничтожило незаменимое оборудование, включая пищевой синтезатор, слишком тяжелый и объемный, чтобы брать в полет запасной. Сила тяжести на 1/5 больше земной порождала ошибки. Когда я выходил из нашего посадочного модуля, у меня закружилась голова, и я упал. К счастью, всего лишь вывихнув лодыжку. Хотя во время спячки наши кости теряли кальций, становясь ломкими. Груди женщин и мошонки мужчин весили больше и ныли. Сердца работали с повышенной нагрузкой. У нас была сыпь от местного сумаха, вспухшие следы от укусов жука-ящериц и диарея, пока мы не сумели искусственно стимулировать новые пищеварительные ферменты и наша кишечная флора не адаптировалась. Какой-то местный грибок вызывал заболевание гиалиновых мембран, коллапс легких. Это убило Луиджи Дини, второго ботаника, до того, как Рамона нашла фунгицид. Венди повредила ногу, ремонтируя трактор. В рану попала инфекция, и медикам пришлось ампутировать ей стопу. Будучи неизменно стойкой, она переименовала себя в Венди Полстопы. И вот теперь Кэрри, Ниния и Зия умерли, отравившись плодами. У нас все еще оставалось достаточно народа, чтобы заселить планету. Мы могли воспользоваться привезенным с собой запасом замороженных яйцеклеток и сперматозоидов. Генетический материал нам был не особенно нужен. Но нужны были рабочие руки. Сейчас, через месяц после прилета, необходимо было разобраться с тем, что происходит со снежными лианами. Я прошелся вдоль восточных зарослей позади строений нашей деревни. Игольчатые лианы сплетались между осинами, словно костяная колючая проволока. Я искал проход, прогалину от упавшего ствола или звериную тропу. Я убеждал себя, что не боюсь какой-то лианы. Только не я, я же ботаник. Я миновал один из сортиров и спугнул Фипа-кота. Он умчался в заросли. Я нашел его узенькую тропку, встал на колени и рывком пробрался внутрь. Внутри я оказался как в клетке. Узловатые белые корни лиан и серые корни деревьев покрывали землю, твердые, как камни, у меня под ладонями и коленями. Лианы выгибались над проходом, касаясь моей головы. Воздух в зарослях был неподвижен и пах истощенной почвой. Я пополз медленно, пригнулся, чтобы не наколоться на шип, и перенес вес на колено, которое уже ныло от узла на корне. Шип скользнул по моим волосам и впился в кожу головы. Он дернулся назад, поднимая меня на ноющие колени. Я потянулся к шипу, нащупал его, и его острый край вспорол мне пальцы. Шип в голове снова дернулся. Я с трудом сумел захватить его и попытался выдернуть. Колючки рвали мне скальп, мокрые от крови пальцы скользили. Наконец я стиснул зубы и потянул. Я резко развернулся, проверяя, что впилось так сильно. Белый шип в форме рыболовного крючка был измазан кровью. Он свисал с усика, закручивавшегося спиралью. Острый шипик. Вот и все. Такой же, как шипы на земле, выросшие на усике вроде тех, которые поднимали вьющуюся фасоль в саду у моей матери. Это природные инструменты лианы. Их движения естественны и на земле, и на мире. Ничего личного и ничего пугающего. Растения не нападают на ботаников. Я потянул за усик, проверяя его прочность. На него вполне можно было бы повесить мое мачете. Вокруг меня расстилались лианы и деревья, на которых они паразитируют. И больше ничего. Тихо и пусто. Ни мха, ни папоротника, ни травы, ни конкурирующих растений. Лианы их уничтожили. Я уже сомневался в том, что смогу выполнять эту работу. На земле диплом ботаника позволил мне получить работу на промышленной ферме, где я наблюдал за генно-модифицированной пшеницей. 4 года я просматривал спутниковые снимки в околоинфракрасном диапазоне, выискивая темные пятна, признаки корневой пузырчатки, из-за которой растения вяли и из-за которой началась война, когда я был мальчишкой. Временами вокруг нас была только война. Моя семья бежала, пытаясь скрыться от летающих камер, дронов, имитирующих птиц или насекомых. Дроны призывали более крупные вооруженные самолеты-роботы. Если они нас и не убили бы, мы все равно могли умереть от голода. Мы были просто фермерами, а не чьими-то врагами. Но если бы выжили, то могли бы вступить во вражескую армию, так что мы должны были умереть. Сейчас моим долгом было исследовать планету и помогать выживать людям. Я вновь испугался. Может, на другой планете, той, куда мы исходно направлялись, нам было бы лучше. Здесь я стоял на коленях, в зарослях растения, которое совершенно не походило на послушную одомашненную пшеницу. Вот только я — единственный ботаник колонии. У меня важные задачи, и я должен их решать, несмотря на свои страхи. Краем глаза я заметил какое-то движение. Я увидел мох. Зеленое пятно в изгибе толстого корня. Он снова пошевелился. Это оказался фиппокот. Я стал высматривать новые изгибы. Из них получались идеальные домики для фиппокотов. Земля была усыпана экскрементами фиппокотов, черными изюминами, постепенно растворяющимися в песчаной почве. Возможно, это был симбиоз, когда две жизненные формы помогают друг другу. Снежные лианы предоставляли жилище, а фиппокоты — удобрение, как бромелии и муравьи на земле. Однако это не объясняло, почему западные лианы внезапно стали давать плоды, способные убить фиппокота. Мне нужны были образцы. С помощью перочинного ножа и пластиковых пакетов для образцов, которые я тщательно вычищал, чтобы многократно использовать, я набрал кусочки лианы, осины, плодов, почвы, экскрементов фиппокотов, опавших листьев и коры, а потом очень осторожно выполз обратно на солнце. Я взял образцы у снеговика и у западных зарослей, которые поранили меня, как и восточная лиана. Я провел анализ образцов, и результаты прояснили кое-что, но не самое важное. Восточные заросли и снеговик генетически были идентичны. Видимо, снеговик был дочкой от побега или подземного корня. Западные заросли были тем же видом, но другой особью. Я не мог объяснить, почему они стали ядовитыми. Я не мог утверждать, что восточные плоды останутся безопасными. Я так ничего и не выяснил. Ближе к вечеру мы похоронили Нинию, Кэрри и Зию. Там же, где и остальных, на южном краю поселка, на участке рядом с восточными зарослями, где землю покрывал ковер цветущего дерна, словно в саду. Мы со слезами сняли слой ароматных желтых цветов, выкопали 3 ямы и опустили туда тела. Все бросили по горсти земли, а потом мы закопали могилы и вернули дерн на место. Хедике начал петь. Джилл лила воду на могилы, дрожащим голосом читая стихотворение про реки и океаны. Каждый поделился самым хорошим воспоминанием об этих женщинах. Зия вырезала мемориальные доски с именами и числом дней с момента высадки. На этот раз Мерл положил на могилы простые камни. «Без имен и дат», — проговорил он, стряхивая с рук землю. «Нам нужен мирный календарь», — сказала Вера. «И мирные часы». Она указала на свет в западной части небосвода. «Он садится за 3 часа до солнца, а восходит на 3 часа раньше него. Так можно измерять время». Она указала на еще одно похожее на звезду светило — спутник размером с астероид, который мы назвали Чандрой. Ее орбита почти такая же, как у оборота мира. Для определения времени она не подходит, может, только для времен года. А вот Галилей, тут она указала на светило на северо-востоке, подходит идеально. Он движется в обратную сторону, с запада на восток, так что его легко заметить. Он обращается 2,5 раза за сутки. Паула прищурилась, глядя на небо. «Спасибо, это...» «Теперь он у нас есть», — перебила ее Вера. «Наш собственный мир, наши собственные часы, наше собственное небо, наше собственное время. Ради этого мы сюда и летели». С этим напоминанием о наших надеждах мы вернулись к своим повседневным обязанностям по выживанию. Мирные сутки длились примерно 20 земных часов, а год на мире составлял примерно 490 земных дней. Год казался огромным отрезком времени. У нас с зоологами выдалась напряженная неделя. Появилась стайка ящерок с крыльями мотыльков. Они летели красиво, словно косяк рыбешек, а мы пораженно наблюдали, пока они все вместе не спланировали к нам и не принялись кусаться. Зола с жиром снова оказалась полезной, а потом эти мотыльки внезапно исчезли. Группы охотников находили полусъеденных птиц и фиппокотов и, как им казалось, видели убегающих гигантских птиц, но больше их встревожили розовые слизни длиной 20 сантиметров, подъедающие тушки. Слизни нападали на все подряд и при контакте растворяли живую плоть. Гран вскрыл одного. Одна только слизь. Никакой дифференциации тканей. Если разрезать на 20 частей, получишь 20 слизней. Мерл обнаружил источник ревущего клича из 3 нот. «Похоже, я нашел нам большого кузена наших приятелей-фиппокотов». Он вернулся перед самым ужином и сидел за столом, рассказывая довольно спокойно, но рубашка у него была пропитана потом. Он гладил устроившегося у него на коленях фиппокота, словно желая убедиться в его покорности. Все знали, что он не склонен к неуместной тревоге, и потому слушали внимательно. «Если надо описать одним словом, то сказал бы «кенгуру», но это не совсем то. Гигантский кенгуру, если использовать 2 слова. Намного выше меня, и, судя по их гнездам, они способны сшибать деревья. Кажется, они вегетарианцы, как этот наш добрый друг. Возможно, питаются корнями, и хотелось бы верить, что когти у них для рытья, но размером они с мачете. Я видел стаю примерно из 10 особей, но не стал приближаться, и никому не рекомендовал бы приближаться. Большинство колонистов в основном интересовались животными. Мерла расспрашивали о его ежедневных находках гораздо больше, чем меня. Я старался не обращать на это внимания, хоть и понимал, что растения с их ядами и другими соединениями не менее опасны, чем животные. А раз растений намного больше, чем животных, то они важнее. Эти растения совершенно не похожи на земные, попытался я объяснить как-то вечером. У них какие-то непонятные клетки. На земле у всех семян 1 или 2 зародышевых листка, а здесь их 3, 5 или 8. И РНК, добавил Гран, а не ДНК. Здесь ДНК есть только у нас. Но выглядят-то они так же, проговорила Вера. Нет, возразила Венди полстопы. То есть парящие кактусы синие, а вот шипы у них как на земле. «Да», — подхватил я, — «шипы. Им надо защищаться, как кактусам на земле, и они отращивают шипы. Растения, которым нужно извлекать воду из почвы, отращивают корни». «Не как земля», — сказал Ури. «Нет червей. Вместо них губки». «Но делают они то же самое», — запротестовала Вера. «На самом деле мы не знаем, что они делают», — сказал я. «Но мы же знаем, что делают растения», — удивилась она. «Они растут. Они полезны или нет? А большего нам знать и не надо». Я понимал, что нам надо знать гораздо больше, и жалел, что Луиджи Дини не выжил, и мне не с кем сотрудничать и все обсуждать. Марсианская катастрофа уже показала, что переносить земную экологию на другую планету не получится. Зерновые не растут без особых симбионтов грибков, которые помогают корням получать питательные вещества. А эти грибки не могут существовать без определенных бактерий-сапрофитов, которые переместить не получалось. Каждая жизненная форма требовала собственной ниши, создававшейся миллиарды лет. А вот марсианские окаменелости и органические вещества межзвездных комет показывали, что строительные материалы жизни не ограничиваются одной только Землей. Белки, аминокислоты и углеводы существовали повсюду. Теория панспермии была в какой-то степени верной. Я в первый же наш день на Мире нашел траву, похожую на пшеницу, а имея немного растительной ткани, гормонов из бутонов и хитина, мы быстро получили искусственные зерна для посева. Но будут ли они расти? Теория — это одно, а сельское хозяйство — другое. Однако за несколько дней до гибели женщин от ядовитых плодов Рамона и Керри увидели первые ростки и кричали и визжали так, что все вышли посмотреть. Они кружились по краю поля, и волосы и юбки у них развивались, и они хватали всех за руки, пока вся колония, все 34 человека, не присоединилась к их неспешному танцу, посвященному первому намеку на то, что мы сможем выжить. Восточных плодов оставалось много. И, что тревожило, они стали питательнее. Еще одна тайна, которую мне следовало бы раскрыть, но не получалось. Западные плоды гнили на лианах. Ури трудился на поле, словно пытаясь вывести горе через ладони, а слезы — через поливочную воду из ключа между нашими полями и западными лианами. Мы посадили вторую культуру, похожую на ямс клубни. И я молился, чтобы они остались съедобными. «В будущем нам придется вырубить западные заросли, чтобы расширить поля», — сказал Ури Пауле как-то утром после завтрака. Мы оба услышали напряженность в его голосе. «Не думаю, что это в ближайшее время понадобится», — отозвалась Паула преувеличенно равнодушно. «Мы смотрели, как фипокоты у себя в загоне играют в перетягивание куска коры». «Не стоит браться за необязательные дела, пока не станет понятно, что и как влияет на экологию. Мы здесь чужаки». «Но это обязательно. Лиана нам опасна». «Ты все еще не успокоился из-за смерти Нинии?» — спросила она, подаваясь назад, чтобы посмотреть ему в лицо. Ури отвел взгляд. «Я хочу мира. Мы все хотим мира». Я промолчал. Даже если он был прав, в чем я сомневался, нам вряд ли удалось бы уничтожить такие огромные заросли. Паула наклонилась над загоном фипокотов и свесила туда стебель местного латука. Латук был моей последней находкой. Помимо питательных веществ, в листьях содержались фолиевая кислота и рибофлавин, но стебли оказались слишком жесткими. Наш скудный завтрак сегодня состоял из латука, орехов, плодов снежной лианы и кусочка жареного фипокота. Один из фипокотов подскакал ближе, выпрашивая стебель. Паула потрясла им, и животное сделало сальто в воздухе. Мерл обнаружил, что они удивительно хорошо дрессируются. Она бросила стебель к его лапам. «Октаво», — спросила она, — «ты сможешь приготовить семена латука?» «Конечно». «Ури», — продолжила она, — «ты найдешь для него участок? У нас хватит воды». «Я наполню твою тарелку мирным латуком», — пообещал он, скались в широкой улыбке. Паула в ответ мило улыбнулась, но я знал, что порой его выходки ее бесят. Ури повернулся ко мне. «Сначала идем смотреть на сорняки в пшенице. У одного иголки, как у крапивы, так что, даже если он на что-то годится, не хочу об этом слышать. Колючки застревают в автопропольщиках, а потом застревают во мне, когда я их чищу. А у меня кожи на все это не хватит». Ури показал мне крапиву, выросшую рядом. Я натянул перчатки, чтобы изучить это растение. Листья у него были покрыты иголочками, похожими на стеклянные трубочки. «Но вообще-то такие иголки могут оказаться полезными», — сказал я. Я поднял голову. Он меня не слушал. «То поле!» — воскликнул он, указывая на вершину холма. «Пшеница полегла!» Он побежал по тропе. Я бросился за ним. С одного края поля почти до другого пшеница полегла. Все росточки, хотя накануне они доходили мне до середины икры. Моя пшеница лежит. Ури добежал до поля раньше меня. Он встал на колени, присмотрелся, зарылся в землю. «Корневая гниль!» Я побежал быстрее. «Корневая гниль убивает!» Упав на колени рядом с Ури, я раздвинул стебли. Темная гниль ползла вверх по стеблям. Я копнул влажную почву. Корни расползлись в коричневую слизь. «Это же наш хлеб!» — взвыл Ури. «Почему?» Я закрыл глаза и вспомнил ответ из учебника, чтобы не взвыть следом за ним. «Заражение. Слишком много влаги, нехватка питательных веществ. Может быть, много причин». Я выпрямился, пытаясь увидеть закономерность. От слишком быстрого движения у меня закружилась голова, но как только зрение пришло в норму, я увидел причину. На первый взгляд зараза пришла с водой. Видно, что гниль распространяется вниз по склону. «Остановить можно, если остановить воду?» Я мог только пожать плечами. Он связался с Венди, дежурившей у насосов. Я руками выкопал несколько растений и побежал к лаборатории, вспоминая зерновую войну, увядающие поля на нашей семейной ферме. Там был вирус, здесь корневая гниль. Вирус был искусственно создан, здесь была естественная причина, но оба заболевания были смертоносными. К тому моменту, как я получил результаты, Ури с Венди Полстопы уже направили роботов копать канаву прямо через поле, чтобы поливочная вода не могла сочиться вниз по склону. Яд в почве убил растение. Он разъел клеточные мембраны, так что клетки лопались, словно мыльные пузыри. Мы с Рамоной пытались найти средство, которое нейтрализовало бы яд или не давало корешкам его поглощать. Джилл вернулась с обхода полей. В ее темных глазах стыла тревога. Она брала с собой датчик с зондом, определяющим яд, чтобы проверить, распространяется ли он. Пока он был только на одном участке, но если мы начнем полив или пойдет дождь, то он точно распространится. Мы не прекращали работу и после заката. Обсуждали, не могли ли обработка почвы или полив вызвать какой-то дисбаланс. Мы тревожились, что завезли болезнь с земли, несмотря на все наши усилия по обеззараживанию. На этот раз я лег в постель позже Паулы. Я лежал, не прикасаясь к ней, но так близко, что ощущал тепло ее тела. Она мерно дышала. Сладковато-горький аромат воздуха и уханье ящериц не давали ощущения дома. Но и земля уже давно перестала ощущаться домом. Я познакомился с Паулой, когда пошел смотреть пьесу ее отца, доктора Грегори Шенли, посвященную тому, как неправильные приоритеты вызвали в 2023 году катастрофическую астму. Многие называли пьесу изменнической из-за критики не только правительств, но и зеленых. Я пошел на нее потому, что это был благотворительный сбор на новую землю, как тогда она называлась, проект, финансировавшийся частными лицами и нацеленный на отправку колонистов на далекую планету. Она дежурила за одним из столов в театральном фойе. И, конечно же, я знал, кто эта миниатюрная молодая женщина. Ее отец с детства готовил ее к тому, чтобы возглавить эту колонию, что многие критиковали чуть ли не больше, чем сам проект. На видео она всегда казалась серьезной, может, даже тихоней, но когда я подошел к столу, она смеялась и разговаривала с окружающими, а увидев меня, протянула руку. «Рада, что вы смогли сегодня прийти. Я Паула Шенли». «Октава Пастор». Она обвела рукой окружающих. «Мы говорили, я говорила, что понимаю, мы можем потерпеть неудачу и можем погибнуть, но все равно это стоит сделать». «Скажи это родным Гольца», — буркнул кто-то. Эрна Гольц хотел стать добровольцем, но его семья добилась превентивного тюремного заключения, чтобы он не смог покинуть землю. На самом деле, Грегори и Паула были персонами нон-грата уже в нескольких странах. «Некоторым трудно понять», — сказала она. «Мы будущее человечества, и у нас есть наш долг». «А я могу стать добровольцем?» — спросил я. Она заглянула мне в глаза, проверяя, серьезно ли я говорю. А потом она кивнула и потянулась за какими-то бумажками. Я думал, что, возможно, смогу помогать в какой-нибудь научной комиссии, но чем больше я узнавал об этом проекте, тем больше мне хотелось отдать ему всего себя. Поначалу меня привлекло то, как Паула внимательна к другим. Потом ее стальная решимость и ее жертвенность и борьба. Люди и другие разумные существа привносят во Вселенную способность делать выбор, шагнуть за рамки борьбы за выживание и стать зрением, слухом, разумом и сердцем Вселенной, — говорила она. Выживание — всего лишь первый шаг. Я любил ее, но не осмеливался выразить свои чувства. Она сама подошла ко мне. Не знаю, что она во мне нашла. Я был совершенно не похож на нее и всегда благоговел перед ней. Но я был невероятно счастлив. Я надеялся, что счастье станет нашим даром новому миру. Наша новая цивилизация будет основана на лучшем, что было на Земле. Мы будем уважать любую жизнь, придерживаться справедливости, проявлять сострадание, стремиться к радости и красоте. Мы привезли компьютерные программы для наших детей, в которых не было места для таких земных абсурдов, как деньги, религия и война. Было мнение, что мы испортим экзоэкологию, но мы намеревались в нее встроиться, развить ее и позаботиться о том, чтобы судьба человечества не зависела от единственной погибающей планеты. Не все добровольцы смогли отправиться с нами. Надо было принять мирную конституцию, которую мы составляли, обсуждали и исправляли перед отлетом. Надо было иметь хорошую наследственность, сильное тело без искусственных частей, здоровый разум и полезные умения, включая и изящные искусства. Поэтому к нам присоединились Хедике и Стивленд Бар, музыканты-вундеркинды. В итоге с Земли улетели 50 добровольцев, кто-то со слезами, кто-то с улыбкой. Мы высадились на берегу озера около реки, безумно радуясь тому, что видим деревья и слышим птичий щебет. Остальные 5 посадочных модулей должны были прибыть или попытаться это сделать на следующий день. Как член первопроходческого отряда, я прошел по воде вверх по течению, мимо широкой странной полосы, которую нам предстояло назвать «Восточной снежной лианой», мимо того, что я сначала принял за медлительных зеленых рыб, маскирующихся под растения, но вскоре понял, что это свободно плавающие растения. Заросли на востоке и западе будут нас защищать. Леса на севере и юге предстояло разведать. Мы нашли себе дом. Жаркая и сухая погода нас обокрала. Листья, по которым можно было бы обнаружить съедобные коренья, увяли и опали с уснувших растений. Семена диких злаковых осыпались и улетели на ветру. Лающие нелетучие птицы собрали орехи раньше, чем мы их успели обнаружить, а гигантские птицы стали представлять угрозу для охотников. Но Ури их отпугнул, по крайней мере временно, выстрелами из винтовки. Красные семенные коробочки, наполненные водородом, плыли в воздухе, готовые воспламениться от малейшей искры, а сухая древесина стремительно сгорала. Я не смог предсказать проблему с плодами. Мне не удалось спасти пшеницу. Я не находил пищи, но никто меня не винил, кроме меня самого. Мы все знали, что нас ждут неожиданные опасности и неудачи, и никто, даже Паула, не догадывался, как сильно мне хочется обеспечить нам выживание. На рассвете я ушел из поселка на пустой желудок. Со мной был радиоопределитель координат, настроенный на спутник. Все, что осталось от корабля, который нас сюда доставил. Я задержался у маленького кладбища, с удивлением заметив, что желтые цветы над могилами трех женщин превратились в шарики высохших лепестков. Умерли, не дав семян. Я встал на колени, чтобы осмотреть растения, и зарылся пальцами в землю. Дерн у меня в руках рассыпался. Наверное, мы недостаточно аккуратно возвращали его на место. Погрузившиеся в дерн пальцы наткнулись на нечто плотное, полное жизни. Белый росток, похожий на бамбук, толщиной с мой большой палец, поднимался из земли. Я нашел еще один, и еще несколько. Снежные лианы вырастали из могил трех женщин. Лианы выпустили корни, чтобы питаться мертвыми женщинами вместо осин, извлекать пищу из плоти, воду из крови. Одна лиана их убила, а вторая кормилась ими, словно это земная война, где трупы оставляют воронам и диким псам. Я вытащил мачете и, не задумываясь, разрубил бесцветные побеги, взрыл землю ногами, чтобы найти все до одного, и рассек их на кусочки. Закончив, запыхавшись в плотном воздухе, я посмотрел на невозмутимую стену восточных зарослей и почувствовал себя дураком. Это не земная война, а дарвиновское выживание. Жизненный цикл всегда утилизирует мертвых, а я просто осквернил могилы. Я смотрел на комья земли, мертвые цветы и белые лианы, истекающие соком. Я постарался как можно аккуратнее разровнять землю на могилах и ушел. Солнце поднялось выше деревьев. Мы знали, что мир на миллиард лет старше Земли. На Земле растения отделились от животных меньше миллиарда лет назад. Наверное, у мира была более долгая эволюция. Растения вокруг меня таили массу секретов, которых мне никогда не узнать. В тот вечер мы съели наш скудный ужин почти молча. Ури сообщил, что часть Ямса отравлена, видимо, водой с пшеничных полей, несмотря на засуху. Позже в постели Паула вдруг проснулась. «Могут начаться дожди», — сказала она. «Скоро? Обильные дожди. У этой планеты наблюдаются сезоны гроз. Возникают ураганы, но они крупные и низкие и движутся медленнее, чем на Земле. Что мы можем сделать, чтобы к ним подготовиться?» «Мало что. Совсем мало что». Спустя долгое время мы оба снова заснули. Мне снились детство и голод. Утром я проснулся в ожидании выстрелов и вспомнил, что я далеко от войны и могу не бояться хотя бы солдат, если не голода. Перед тем, как идти на ежедневные поиски пищи, я вместе с Ури осмотрел поля. Раннее утреннее солнце отбрасывало длинные тени. Мы осмотрели канаву и пшеницу ниже ее. Спасти удалось меньше трети растений, и сейчас они увядали из-за нехватки воды. Мы не останавливались. Я смотрел на сыпучую отравленную почву у нас под ногами. Может, если поливать понемногу? Ури схватил меня за руку настолько резко, что я споткнулся. «Смотри!» На западном краю полей, на вершине склона, побеги снежной лианы, похожие на белые копья, поднялись уже сантиметров на 10. Песчаная почва все еще удерживалась на ростках. Накануне вечером поле было пустым, я сам это видел. Одного взгляда хватило, чтобы я понял природу яда. «Это лианы», — сказал я. Ури уставился на ростки выпученными глазами. Поле отравили снежные лианы. Это аллелопатия. Растение убивает конкурентов, чтобы расчистить себе место. Если мы исследуем их, то увидим, что они полны яда. Так и оказалось. Снежная лиана выпустила корни на глубину больше метра, обнаружила наше орошаемое поле, выделила яд и захватила поле себе. На поле с ямсом тоже оказались ростки. Растения пытаются распространяться. Это естественно, объяснил я в лаборатории Ури и Пауле. Тем не менее, мне было неспокойно. Снежные лианы отравили корни на расстоянии больше полукилометра, чтобы напасть на поле, игнорируя другие плодородные участки. «Я говорю, уничтожить ее!» — процедил Ури сквозь зубы. «Она убила Нинию, она убьет все наши посадки!» Паула строго посмотрела на него. Я озвучил очевидное. «Их трудно будет уничтожить. Заросли занимают несколько гектаров, и неизвестно, какая у них защита». «Мы остановили Наполеона, мы остановили Гитлера, мы можем остановить растение-убийцу. Мы выдержим осаду». Тут Ури поймал взгляд Паулы и улыбнулся, словно это была шутка. «Мы не на войне», — медленно проговорила Паула с ответной улыбкой. «Это просто лианы и деревья». Ури отдал честь. «Я солдат-дровосек». Улыбка Паулы чуть поблекла. «Если мы намерены что-то выращивать, лианы необходимо остановить. Но для этого нам требовалось нечто гармонирующее с окружающей средой. Природа уравновешивает», — сказал я. «Что-то должно служить природным ограничителем снежных лиан. Надо это выяснить и позволить окружающей среде самой о себе позаботиться. Ури, пошли!» Паула посмотрела на меня с благодарностью. Два участка зарослей, восточный и западный, разделял широкий луг, на котором мы поселились, и с обоих краев они ограничивались лесом. Руководствуясь системой геонавигации и вооружившись мачете, мы с Ури ломились через лес в северном направлении, потея в перчатках и толстых рубашках, защите от колючек, жука-ящериц, шипастых нелетающих птиц и стрекал кораллов. Каждый удар мачете пускал сок со своим особым запахом. Ури с силой ударил по ядовитому сумаховому папоротнику. «Надо найти что-то вроде бомбы», — сказал он. «Надо найти нечто еще более мощное, но не оружие. Нечто природное». Он приостановился. «Думаешь, найдем?» «Верь природе. То, что контролирует снежную лиану, должно быть как минимум не менее сильным, чем она». Первый найденный нами участок снежной лианы стоял в лесу, словно остров диаметром 2 метра. Облако белых плетей вокруг кроны осины. Они выгибались над нашими головами, словно тянущиеся в лес щупальцы. Одно из них обернулось вокруг пальмы, заваливая ее, а второе стиснуло материнскую почку. Пальма умирала. «Вот работа для солдата-дровосека», — сказал я. Он картинно поприветствовал лиану. «Встретимся в бою!» Спутниковая съемка показала еще одну заросль, большую и расщепленную по центру, словно глаз ящерицы. В миниатюре она походила на заросли вокруг нашего луга. На одной стороне прореха в зарослях вела, словно дверь, на луг внутри них. Над входом лианы выгибались навстречу друг другу и сцеплялись. Шипы вонзались в другие лианы, сок капал на землю. Один из отростков зажимал излохмаченный кусок другой лианы в спиральной хватке. Ури воззрился на него. «Растение очень странное». Я понял с первого взгляда. «Два растения, восточное и западное». «Два солдата!» Поправил он меня и расхохотался, довольный своей шуткой. Я засмеяться не смог. Внутри обнаружились кустики травы, завалившиеся и подгнившие, как пшеница у нас на поле. Я ботинком отодвинул склизкие останки, открыв гниющий росток осины, принадлежавший какой-то из сторон. Возможно, это и есть главная мишень корневой гнили. Он всмотрелся в росток, а потом обвел взглядом заросли по обе стороны от нас и медленно улыбнулся. «Жизнь снова понятная. Мы на поле боя. Сражения ведут два комнатных растения». В какой-то мере он был прав. На земле растения всегда борются друг с другом. Часто бой бывает смертным. «Да, это битва», — сказал я, — «но за выживание. Это не просто солдаты. И учти, насколько велик наш луг, какая идет борьба за выживание». Я осматривался в поисках какого-то признака силы, противодействующей снежным лианам, но ничего не увидел. Вонь привлекла наше внимание к комку зеленого дерна, на самом деле раздувшемуся трупику фипокота. На лианах одной из сторон висели спелые плоды. «Могу спорить, что они ядовитые», — сказал я. «Зачем убивать котика? Ты сказал, они удобряют землю в зарослях. Трупы могут дать больше удобрения. Или можно прекратить поступление навоза противнику. Растения не настолько умные». «Они приспосабливаются», — сказал я. «Эволюционируют». В университете мы шутили, что растения проявляют жестокость в отношении насекомых, заставляя переносить пыльцу или семена. Но насекомые мелкие. На мире снежные лианы были громадными. Рядом с ними люди и фипокоты оказались насекомыми, объектами жестокого обращения. Я толкнул мертвого фипокота носком ботинка. Он был чем-то закреплен на почве. Я ткнул в трупик острием мачете, задержав дыхание от вони. Толстый корень высунулся из его живота и зарылся в землю. Что-то приподнимало кусок меха. Я вскрыл беднягу. Внутри проросло семя снежной лианы. Мне вспомнились могилы тех трех женщин. Западная лиана использовала их как фипокотов, чтобы перенести свои семена, а трупы послужили удобрением. Я срубил росток, поднимающийся из фипокота. Я узнал все, что требовалось, понял, что мы такое. Я огляделся, ища Ури. Держа мачете как саблю, он подошел к одной из стен зарослей и медленно двигался вдоль нее. Он подбрасывал ногами опавшие листья и гниющую траву. Разлетались листья и прутья, и, возможно, кости. Под подстилкой корни снежной лианы лежали словно ползущие змеи, вытягиваясь и обвиваясь друг вокруг друга. «Бред!» — крикнул он. «Бред! Нас убивают воюющие комнатные растения!» В разлетающихся листьях я увидел, как взрывается наш дом в Веракрусе во время зерновой войны. Как разлетается кровельный материал. Моя семья бежала через поля в заболоченный лес, а вокруг жужжали дроны-разведчики. Мать попыталась прикрыть мне глаза и велела быть храбрым, но я увидел в лесу человеческие кости с отваливающимся зловонным мясом и заорал. И тут моя мать упала, и пузырящаяся кровь потекла у нее из груди и изо рта. Нам пришлось бросить ее с другими мертвецами, а мне пришлось быть храбрым. Ури служил в армии, но я побывал на войне. Солдаты одерживают победы, а мирное население просто выживает, если хватает удачи и хитрости. Этого может оказаться достаточно, но мирные жители могут возненавидеть обе стороны, как это сделал я. Я улетел с земли, чтобы сбежать от них всех, от всех сторон, всех войн. «Можно уходить», — сказал я. «Нам можно уходить. Люди, начавшие зерновую войну, обе стороны в той войне, были жадными и жестокими, а лианы были просто лианами». Он указал на меня концом своего мачете. «Восточная лиана уже наш союзник, так? Она будет нам служить. Только если мы станем хорошими большими фипокотами и будем делать то, что ей надо». Ури запрыгал как кот. «Значит, фипокоты победят». «Только если победит наша лиана». Я настоял на том, чтобы раскопать могилы Кэри, Нини и Зии. Там обнаружилась масса воюющих корней, переплетающихся внутри тел. Семена западной лианы проросли. Стебли и корни вырывались из их животов. Однако корни восточных зарослей приняли ответные меры, удушая ростки. Восточная лиана победила. Я признался, что атаковал ростки западной лианы. Ури обнял меня за плечи. «Ты помог убить убийцу Нинии и Кэри Зии. ты сделал хорошее дело. Больше того, я принял решение относительно неприкосновенности могилы. Нечто за рамками борьбы за выживание. Я принес на мир разум и сердце. После скудного ужина на деревенской площади, из плодов снежной лианы, но без ямса, без хлеба, с минимальной порцией сублимированного микропротеина, привезенного с земли, мы созвали Совет Содружества по вопросу снежных лиан. Я рассказал, как лианы сражаются друг с другом, отравляя другие растения и используя животных для удобрения, распространения семян и, возможно, еще для чего-то. Возможно, мы могли бы пересадить восточную лиану для охраны наших полей, но... Меня перебила Венди полстопы. «Идеально!» Другие дружно кивнули. «Но нам надо стать ее фипокотами», — сказал я. «Это мы будем работать на нее, а не наоборот. Она поможет нам только потому, что это будет на пользу ей самой. Мы дадим ей пищу и воду, наши сортиры, орошение и кладбище, и поможем продвигаться, как будто мы колония фипокотов». «Ну и отлично», — широко улыбнулась Венди. «Мы ведь хотели встроиться в экосистему. Мы перестанем быть чужаками, и всего через 2 месяца. Это даже лучше, чем я думала». Однако быстрый успех вряд ли достижим. Мы наверняка чего-то не учитываем. «Мерл», — попросила Паула, — «расскажи нам про фипокотов. Какие они? Что нам надо делать?» Он встал и разгладил бороду. «Начнем с того, что они травоядные. Мимикрируют и стоят не на вершине пищевой цепи. И недавно я обнаружил, что они не только прыгают, но и скользят». Он продолжил рассказ. «Я пытался понять, чего мы не заметили. Экология подстраивается, но 2 месяца — это очень быстро, особенно для растений. Разум сделал человека как вид чрезвычайно хорошо адаптирующимся. Наверное, мы в считанные дни смогли бы научиться полностью имитировать фипокотов, пусть и придется внести много изменений. Мы уже выполняли многие их функции с точки зрения снежных лиан». Мерл тем временем говорил: «Кажется, я видел, как они друг друга обучают. Они очень быстро учатся». Снежные лианы тоже быстро обучились. Они поняли, что мы похожи на фипокотов и использовали нас так же, как их, давая нам полезные или ядовитые плоды. Но западная лиана атаковала наши поля. Она заметила, чем мы отличаемся от фипокотов, что мы фермеры, и разработала план, потребовавший от нее заметных усилий. Оригинальные творческие идеи и упорство — это признаки разумности, подлинной разумности, проницательности. Она взвесила возможные способы действий, а потом выбрала один из них. Снежные лианы способны мыслить и планировать. И западная лиана приняла очень агрессивное решение. Она решила убивать нас всеми доступными ей способами и разработала тактику действий. Мы — мирное население на территории военного диктатора. Мы действительно на поле боя. И мы в страшной опасности. Я прервал Мерла. «Фипокоты занимаются растениеводством?» Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего, а потом пожал плечами. «Ну нет, я такого не видел. Даже не закапывают семена, как белки, хотя, может, и будут осенью. Снежная лиана напала на наши посадки. Она знает, что мы не фипокоты. Это как зерновая война на земле. Контроль над источником пищи — это один из способов победить». «Ну, знаешь», — возмутился Брайан, — «она напала на наше поле, потому что ей там хорошо было бы расти. Ей пришлось преодолеть слишком большое расстояние, больше 1,5 километра, и при этом она прошла мимо более удобных мест, например, мимо родника. Она проанализировала нас и приняла решение. Тогда другая снежная лиана решила стать нашим союзником. Они для этого достаточно сообразительны. Они способны думать». «Раньше ты такого не говорил», — заметила Вера. «Я только сейчас это понял. Растения не могут думать». Паула постучала по столу. «Вспомним правила. Мы оказываем поддержку и слушаем, а не устраиваем дебаты. Мы здесь, чтобы решить проблему, а не чтобы победить». Я бросил на нее благодарный взгляд, но она в этот момент предупреждающе смотрела на кого-то другого. Я набрал побольше воздуха. «У них есть клетки, которые я не могу идентифицировать. На Земле растения могут считать». Они могут видеть, могут двигаться, могут выделять инсектициды при контакте с нежелательным насекомым. «Это может быть инстинктивной реакцией», — предположил Мерл. «Любое животное решает, что делать в отношении своей территории». «Ну, знаете», — снова вмешался Брайан. И тут поймал взгляд Паулы. «Я хотел сказать, сразу принять такое трудно». «Знаю», — согласился я, изо всех сил стараясь держать себя в руках. «Я хочу, чтобы мы осознали, что выбираем чью-то сторону в войне, которая больше нас, и что одна из сторон становится нам более решительным врагом». «Враг! Растительный враг!» — проворчал он. Минуту все молчали. Рядом со снеговиком начала жужжать пара крабов. «Люди воюют, потому что они развращены». Вера посмотрела на Паулу и продолжила уже мягче. «Это экосистема, и потому тут все взаимосвязано. Она астроном, и потому видит Вселенную как звезды и планеты с четкими и предсказуемыми орбитами, где все подчиняется математике. Конечно, и остальная природа должна быть такой же». «Эти растения агрессивны», — сказал Ури. «Тут Октава прав. Нам надо стараться выжить так же упорно». Гран кивнул. «Октава нашел способ врасти в здешнюю природу, какой бы суровой она ни была. План рискованный, так что он правильно делает, заставляя нас осознать риски. Но план разумный, и мне он нравится». Я огляделся. Мы все носили одинаковую прочную одежду, говорили на одном языке, питали одни и те же надежды. Мы все обсудили еще на Земле и пришли к согласию. Мы будем жить в гармонии с природой, а природа всегда находится в состоянии гармонии, как детали старинного часового механизма. Я знал, что Лиана убила нас намеренно, с заранее обдуманным злым умыслом, но остальным трудно было в это поверить. «Если растения такие умные, то где их города?» — вопросил Брайан. «Это старая планета, но для нас она новая», — ответил Мерл. «Мы не прожили здесь и 2 месяцев, так что узнавать надо еще очень многое. Мы можем стоять прямо в центре города и этого не видеть. Тем не менее, нам надо побыстрее принять решение, потому что времени у нас мало. Фипокоты сумели ужиться с лианами, а они довольно сообразительны по меркам животных. Значит, и мы сможем». «Я впервые по-настоящему почувствовала, что я дома», — сказала Венди. «Мы нашли то, что хотели. Мы оставили Землю позади, так ведь? Мир будет мирным, если мы будем мирными». «Правильно», — поддержала ее Вера. «Мы оставили позади провальные парадигмы типа войны». «Видимо, я использовал неверную парадигму». «Вы правы. Это эволюционный процесс, и нам надо в него встроиться. Но я не знаю, что Снежная Лиана, любая из этих двух, будет делать дальше. Нам надо и дальше делать то, чего они хотят. Они могут перехитрить нас или использовать и отбросить. Возможно, Восточная Лиана даже не станет за нас сражаться». Я вспомнил земное сельское хозяйство. Продукты — это деньги и власть, и на Земле было легко разглядеть врага. Он запускал руку тебе в карман или наставлял на тебя пистолет. Паула сказала: «Думаю, мы все сознаем, что наше решение может иметь непредвиденные последствия. Однако это будет нашим общим решением, с пониманием того, что никаких гарантий нет». «Если это не сработает, — подхватил Рамона, — твоей вины в этом не будет, Октава. Думаю, нам стоит постараться какое-то время быть другом Восточной Лиане». «Или так, или перемещать колонию, — сказала Вера. И мы наверняка будем голодать, а снежные лианы могут встречаться по всему миру. Будем реалистами». Они понятия не имели, на что соглашаются. Но если им хочется думать, что они живут в гармонии с природой, то, может, им так будет спокойнее. Война — удел человечества, Но не только его, и мы ничего нового на эту планету не привнесли. Мы оказались в состоянии войны, и только я понимал, что это означает. Но, возможно, достаточно будет и того, что один человек знает, что делать. Ури по-прежнему выступал за то, чтобы уничтожить западные заросли. Но голосование решило иначе. 24 против 7. Я проголосовал против, опасаясь, что в отсутствие врага в виде западных зарослей восточным мы окажемся не нужны. Я сделал, что мог. Я пересадил снежные лианы и осины с восточных зарослей на западный край наших полей в качестве щита. Они прижились и атаковали. Мы сделали новые посадки съедобных культур, и они росли без помех. Каждый день я брал мачете и выходил на дальний край нашего щита из лиан и рубил западные лианы, тянущиеся к нему. Иногда я обнаруживал, что воюющие лианы сплелись друг с другом в драке, толкая и разрывая. Одним ударом лезвия я спасал нашего белого рыцаря. А под землей, как я понимал, битва велась еще более яростно. Как-то ближе к вечеру Ури пошел со мной, сняв рубашку из-за жары. Повязанный на лоб платок не давал поту стекать на глаза. Кто бы мог подумать, что фермерство окажется таким бурным? Он обрубил лиану и бросил в кучу хвороста, приготовленного для сжигания. Он шел, вороша палкой подрост, выискивая прячущиеся змеями лианы. Для него это была всего лишь прополка сада. Вокруг нас под синим небом и маленьким ярким солнцем ухали ящерки. Скоро мы снимем первый урожай. Мы планировали пир. Мы говорили, что ожидаем трудности, а не рай. Но на самом деле нам хотелось и того, и другого. Мы считали, что придем с миром и найдем удобную нишу в чужой экологии. А вместо этого мы нашли поле боя. Восточная лиана превратила нас в покорных наемников, всего лишь в умных крупных фиппокотов, которые помогают ей одержать очередную победу. Мы хотели начать жизнь сначала, вдали от земли и от всех ее ошибок. Этого не случилось. Но это осознавал я один и ни с кем не делился своим разочарованием. Когда-нибудь, возможно, я объясню своим детям, что нам пришлось идти на компромисс, чтобы выжить. Ури продолжал рубить. Нас ждали новые сражения, и я надеялся, что мы будем к ним готовы.